Глеб Корин. Избранник. Из цикла «Шо, опять?» Миссис Смит сразу поняла, что Дейзи хочет что-то сказать. Она скользнула взглядом в сторону мистера Смита и лениво протянула. «Дорогой, если ты решишь прогуляться к Фричу, захвати баночку пива и для меня». «Нет-нет, пусть па остается, его это тоже касается». Дейзи вздохнула и решительно тряхнула кудряшками. «Ма и па, я влюбилась. То есть я хотела сказать, что мы любим друг друга. Па подмигнул ма и одобрительно показал оттопыренный большой палец дочери. «Браво, Дейзи! И кто же он, твой романтический избранник?» «Он не совсем такой, как... Он не похож на выбор моих подруг». Дейзи быстро взглянула в глаза родителей, опустила голову и вдруг разрыдалась. «Ма и па, Лиз и Мардж уже отвернулись от меня. Скоро мы с Эдгаром станем изгоями среди своих. Если и вы тоже...» Миссис и мистер Смит бросились с обеих сторон к своей маленькой девочке и стремительно заключили ее в свои объятия. «Ну-ну-ну!» — успокаивающе гудел па, покачиваясь со всеми из стороны в сторону. «Ну-ну-ну!» — вторила ему ма. Дейзи захлюпала носом. Ма высвободила одну руку и ловко дотянулась до большой коробки с клинексом на краю стола. «Ну-ка!» — она привычно обхватила носовым платочком распухший носик дочери. Дейзи облегченно затрубила, постепенно успокаиваясь. Мистер Смит обстоятельно откашлялся и значительно посмотрел на миссис Смит. Та, понимающе кивнула. «Дейзи, наша маленькая Дейзи, ты и твои подруги считаете нас сама какими-то динозаврами. Таков уж наш родительский крест. Конечно, мы не так продвинуты, как вы, однако...» «Ма не даст мне соврать, во времена нашей молодости...» Миссис Смит бесцеремонно хлопнула в ладоши. «Стоп, дорогой!» «Дейзи, милая, ты хочешь сказать, что твой Эдгар — вампир?» Она облегченно рассмеялась. «Ты будешь удивлена, но мы с твоим па нисколько не шокированы. Мы в курсе всех современных молодежных веяний. Сегодня почти каждая порядочная девушка влюблена в вампира. Скоро это станет банальностью, я так считаю». Па улыбнулся и ласково покивал головой. «Глупышка ты наша! Нашла чем удивить своих стариков!» Дейзи робко улыбнулась в ответ. «Но он не вампир, па, он...» «Неужели оборотень?» — удивилась ма и добавила, спохватившись. «Но это ничего не меняет. Это тоже так романтично и тоже довольно тривиально, моя милая». Па согласным кивком подтвердил широту и толерантность современных родительских взглядов. Дейзи отрицательно помотала головой. «Ты полагаешь, мы не воспримем в качестве твоего избранника полуразложившегося зомби?» — неуверенно предположила ма. «Не сомневайся в нас, это тоже вполне приличная партия для современной девушки». Дейзи вжала голову в плечи. «Девочка моя, мы с па начинаем волноваться. Может, он на худой конец чернокожий гомосексуалист в инвалидном кресле?» Дейзи опять заплакала. «Эдгар, обычный белый парень». Мистер и миссис Смит оторопели, не осознавая еще всей тяжести современного родительского позора.